Так, если у вас есть ваши Библии, пожалуйста, приготовьте их. So if you have your Bibles, please get them ready. И если у вас есть ваши тетради, где вы делаете записи, то приготовьте это тоже. And if you have a notebook where you take notes, please get that ready also. Потому что мне Господь на этой неделе открывал некоторые вещи. Because throughout this week, God opened some things for me. И у меня просто горит такое желание, чтобы поделиться с вами. And I have this deep desire to share it with you. Тема, на которую мы будем сегодня рассуждать, the subject that we will talk about today, называется так: «Когда является Господь?» It is called When God Shows Up. Когда является Господь? When God shows up. Or when God appears. Да, shows up is fine. Я тоже так думал, что я бы так перевел. I thought that I would translate it the same way. Итак, мы должны понять одну первую вещь, и дальше я буду приводить примеры. And so we need to understand the first thing, and then I will give you examples. Чтобы нам стать кем-то в Боге, for us to become someone in God, достичь чего-то в Господе, get somewhere, with God, получить какое-то служение, receive some kind of a ministry, нам нужно пройти этот этап нашей христианской жизни. And we need to go through this thing in our life. И этот этап называется встреча с Богом. And this is called introducing God. Увидеть Бога. See God. Увидеть Его лично. See Him personally. Как вы видите меня сегодня. Like you see me today. Как вы разговариваете со мной. Like you are speaking with me. Как вы слышите, что я вам говорю. Like you're hearing me speak. Этот этап очень важный. This is very important. Если этого не происходит, when this doesn't happen, то мы можем пробовать что-то делать. We have to try to do something. Oh, we could try to do something. Amen. Мы можем пробовать петь. We could try to sing. Мы можем пробовать проповедовать. We could try to preach. Мы можем пробовать проводить людей в церковь. We can try to bring people to church. Но у нас не будет результата. But we will never have a result. Потому что нужно сделать правильный шаг в начале. Because you have to make the right step in the beginning. И этот шаг называется встреча с Богом. And that step is called encounter with God. Давайте я вам буду сейчас немножко и не спеша показывать в Библии людей, которые являются большими героями веры. Allow me to show you very slowly some people that are heroes in the Bible. Эти люди нам известны. Those people are known to us. Об этих людях учат детей в воскресной школе. We teach our kids in Sunday school about these people. Эти люди являются нашими героями. These people are our heroes. И на этой неделе Господь очень конкретно показал мне, в чем заключалось благословение их служения. Throughout this week, the Lord has showed me what is the result of their success. И вот одно из первых откровений, которое я лично получил для себя. And the first revelation that I received for myself. Это их личная встреча с Богом. It was their personal encounter with God. Откройте Исход, 3 главу, 2 стих. Please open Exodus chapter 3, verse 2. Человек, о котором говорится в этом месте Писания, the person that, this passage talks about, его имя Моисей. His name is Moses. И давайте прочитаем этот стих вместе. So let's read this verse together. «И явился ему, то есть Моисею, ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста». And the angel of the Lord appeared unto him. And they're talking about Moses in a flame of fire out of the midst of a bush. Я хочу, если вы делаете пометки в вашей Библии или в вашем конспекте, and if you're taking notes or underlining things in your Bible, вы, чтобы заметили эту фразу, явился ему. I would like you to notice appeared unto him. Потому что это было большое событие. Because that was something great that happened. Моисей в какой-то момент понял, к чему его призвал Господь. At one moment, Moses figured out what God has called him for. Он понял, что ему нужно защищать свой народ. He understood that he had to protect his people. И он попробовал это сделать самим, самому. And he tried to do it himself. Но у него ничего не получилось. But he couldn't do it. Это привело к тому, что ему нужно было спасать свою жизнь и убежать в пустыню. And it brought him to the point where he had to leave his life and run into the desert. 40 лет Господь его учил там, в пустыне. 40 years the Lord was teaching him in the desert. Но у него в жизни было призвание. But in his life he had a calling. И это призвание ему нужно было исполнить. And that calling he was supposed to fulfill. И пришло время, когда ему нужно было начать действовать. And time has come where he was supposed to act. И как раз, когда пришло это время, And when that time came, произошло это необычайное событие. This unusual thing happened. Он увидел Господа. He saw the Lord. Писание говорит, явился ему ангел Господень. And the word of God says, and the angel of the Lord appeared unto him. И это стало началом его карьеры. And that was the beginning of his career. Господь сделал из него величайшего лидера. God made of him a great leader. Но его начало было там, в пустыне, когда ему явился Господь. But his beginning was in the desert where the Lord appeared to him. Нам кажется, что великие проповедники, они начинаются в великих аудиториях. It seems that the great preachers, they start in a great big Нам кажется, что великие евангелисты, они вдруг начинают проповедовать великому количеству людей. We believe that the great evangelists start preaching to the great amount of people. Но немногие знают эту простую вещь. But not very many know this plain, simple thing. Что великое служение начинается там, где никто не видит человека. That the great ministry begins where nobody sees that person. Оно начинается с встречи с Богом. It starts with an encounter with God. Представьте себе пустыню. Imagine desert. Не так много растений. Not very many plants. Несколько животных вокруг, овечек. Maybe a few animals, sheep. И как раз это был момент, когда Моисей начал свое служение. And that was the moment where Moses started his ministry. Неважно, в какую ты церковь ходишь. It doesn't matter what church you go to. Неважно, сколько людей вообще в ту церковь ходит. And it doesn't matter how many people go to that church. Потому что Бог может тебя призвать в самой маленькой церкви. Because God could call you in a very small church. Там, где будет всего лишь несколько человек. Where maybe there will be only a few people. Потому что люди, они не могут влиять на величину твоего служения. Because people cannot affect the growth or the size of your ministry. На твое служение влияет одна вещь. On your ministry, on your service, there's only one thing that matters. Эта вещь называется встреча с Богом. And it's only encounter with God. Аллилуйя. Hallelujah. Итак, Моисей повстречался с Богом. And so Moses had an encounter with God. И вследствие этого And following that, он стал величайшим лидером, he became a great leader. Которого знали люди в Старом Завете. The one who everybody in the Old Testament knew. И это не один только случай. And then it's not only one example. Найдите, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 6 глава и 1 стих. Please find Isaiah chapter 6, verse 1. Здесь речь идет об Исаии. Here the word is about Isaiah. Исаия был один из больших пророков. Isaiah was one of the great prophets. Почему он называется большой пророк? Why is he called the great? Потому что книга, которую он написал, книга его пророчеств. Because the book that he wrote, the book of his of the prophet. Одна из самых больших книг в Библии. Is one of the greatest books in the Bible. То есть ему Бог дал, можно сказать, больше всех откровений. God gave him the most revelations. Много раз на преломление читаются откровения, которые Бог дал Исаии. Many times during the communion we read the revelations that God gave Isaiah. То есть он наперед через Дух Святой он видел страдания Иисуса Христа. He saw into the future the crucifixion of Jesus Christ. Когда родился Иисус, when Jesus was born, то начали исполняться те пророчества. The prophecies that were given through Isaiah were started to fulfill. Которые говорил Исаия. Итак, что там написано? 6 глава, 1 стих. And so what does the chapter 6, verse 1 say? В город смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Итак, заметьте эту простую фразу. And so notice the simple phrase. Видел я Господа. Saw I the Lord. Итак, что это означает? And so what does this mean? Вы знаете, что Исаия начал пророчествовать до этого видения? Do you know that before this vision, Isaiah was already prophesying? То есть он говорил что-то от Господа. He was already speaking from the Lord. Он был избран, чтобы быть ему пророком. He was chosen to be a prophet. Но когда God. Он лично встретился с Богом, but when he had an encounter with God, он начал просто плакать и кричать. He started to cry and scream. И он сказал: «Горе мне!» And he said, Woe to me, потому что мои уста нечистые. Because my mouth is not clean. То есть я говорил что-то, что не нужно было говорить. I was saying something that I shouldn't have been saying. И когда он раскаялся, and whenever he repented, он начал получать самые великие откровения. He started to receive great revelations. Итак, второй человек, and so the second person, величайший из пророков, the greatest prophet, был избран Богом, was chosen by God. Но его служение началось после того момента, but his ministry started after that moment, когда он встретился с Богом. When he had an encounter with God. Вы скажете, это Старый Завет? You're going to tell me it was the Old Testament? Откройте Новый Завет теперь. Well, let's open the New Testament. Книга Деяний Апостолов. Acts, Book of Acts. 9 глава, с 3 по 5 стих. Chapter 9, verse 3 to 5. Chapter 3, verses 4 through 5. Chapter 9, verse 3 through 5. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Okay. Chapter 9, verses 3 to 5. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around about him a light from heaven, and he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, who thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Итак, мы получили апостола Павла. And so we received Apostle Paul. Я не знаю, но это почему-то важно. I don't know, but for some reason it's important. Павел, он назывался Савл. Paul used to be called Saul. Saul. И он гнал церковь. And he was persecuting the church. Он находил христиан и или их убивали, или их садили в темницу после этого. He found Christians and either they killed him or put him in prison. И он шел в другой город для того, чтобы делать то же самое. And he was going to a different city to do the same thing. Но в один момент, не доходя до города, but in one moment, not reaching the city, он увидел видение, he saw a vision, видел свет, he saw light, и слышал голос. And he heard a voice. У него произошла встреча с Богом. He had an encounter with God. И это изменило его жизнь. And that changed his life. Я вам скажу, что это изменило не только его жизнь. And I will tell you that it not only changed his life, но жизнь всего языческого мира. But he changed the whole, all the people around the world. All the Gentiles. Итак, Павел And so Paul стал апостолом became an apostle только после того, only after, когда он встретился с Богом. After the encounter with God. Петр, Луки, 10 глава, 8 стих. We'll talk about Peter in Luke, chapter 10, verse 8. Луки, 10 глава, 8 стих. Luke chapter 10, verse 8. Увидев это, Симон Петр припал к ногам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». And unto whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as... Немножко, значит, не та цитата. Здесь говорится о Петре. It's talking about Peter. О Петре, который целую ночь со своими друзьями ловил рыбу. Peter, who was fishing, with his friends. И они ничего не поймали. And they didn't catch anything. И когда настало утро, And when morning came, они вернулись назад. They went back. Христос им сказал: «Поплывите на глубину». And Jesus told him, "Go back." И забросьте по правую сторону. And throw your nets on the right side. Он сказал: «Учитель, мы целую ночь это пробовали сделать». And Peter says, "Lord, we've been trying to do this all night." И у нас ничего не получилось. And we didn't get anything. Но по слову твоему я это сделаю. But I'll do what you say. И он это сделал. And he did that. И был очень большой улов рыбы. And they caught a lot of fish. И вдруг Петр понял, что тот человек, который находится вместе с ним в лодке, And so Peter understood that the person that is in the boat with them, это не просто человек. Is not just a person. Это Сын Божий. It is Son of God. И он сказал: «Я грешный человек, и, пожалуйста, выйди из моей лодки». He said, "I am a sinner, so please leave my boat." И позже, через некоторое время, And so after some time, из этого простого рыбака, out of this plain fisherman, получился очень большой апостол. Was a great apostle. Человек, которому было вверено ключи царствия. A person who was given the keys of the kingdom. Человек, которому Господь дал честь первому проповедовать. A person that Jesus gave the first chance to preach. Yes. Итак, Петр встретился с Богом. And so Peter had an encounter with God. И через это он стал апостолом. And through that he became an apostle. Следующий человек — это Гедеон. And another person is Gideon. Шестая глава книги Судей, 12 стих. Judges chapter 6, verse 12. Книга Судей, 6 глава, 12 стих. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный». And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, the mighty man of valor. Итак, Гедеон был самый младший сын в семье. And so, Gideon was the youngest son in his family. Его колено было самое малочисленное среди всех колен Израиля. And his tribe was the smallest tribe out of the whole Israel. Но тем не менее, Господь избрал этого человека. But not looking at that, God chose this person. И сделал из него And made out of him самого великого военачальника того времени. And made out of him a great leader, a general. И сделал из него прекрасного судью. And made out of him a great judge. И так он встретился с Богом. And so he had an encounter with И вследствие этого And because of that, Впоследствии у него было всего лишь 300 человек. He only had 300 people. И они пошли и победили огромную армию. And they went and they won, fighting with a great big army. Врагов, которые пришли, чтобы опустошать Израиль. The enemies that came to ruin Israel. Итак, это всего лишь несколько примеров, и мы можем продолжать. Но я хочу здесь остановиться. But I would like to stop here. Потому что я думаю, что мысль уже понятна. Because I believe that the point is understood. Служение, большое служение перед Богом приходит вследствие встречи личной с Богом. A great ministry or service starts with the encounter with God. И обычно людей, которых избирает Бог, and usually the people that God chooses, которые вследствие стают великими героями веры, that later on become the great men of faith. Вначале, когда мы посмотрели на них, when we look at them in the beginning, мы бы сказали никогда. You would say never. Никогда из этого человека ничего хорошего не получится. Never will nothing good happen or посмотрите на Моисея. Look at Moses. Он был убийца. He was a killer. И он боялся людей. And he was afraid of people. Поэтому он убежал в пустыню. And so that's why he ran into the desert. Мы бы посмотрели и сказали, как такой трусливый человек. We would look at that and say, such a chicken. Как он может пойти и делать что-то против целого Египта? How could he go and do something against the whole Egypt? Но тем не менее Бог сделал из него лидера. But looking at that, God still made him a leader. И вся суть заключалась в том, and the whole point was, в том, что он встретился с Богом. Was that he had an encounter with God. Теперь я хочу, чтобы мы еще на других людей посмотрели, какую разницу в жизни человека делает встреча с Богом. And so I want to look at a few more people and I want to let you see the difference, the difference that an encounter with God makes. Итак, Исаия. And so Isaiah. Это человек, у которого были нечистые уста. Is a man that had unclean lips. Мы не знаем, что он делал. Или он сплетни разносил. We don't know what he did. Maybe he gossiped. Или он говорил что-то плохое на других людей. Or maybe he just talked bad about other people. Или он осуждал других людей. Or maybe he judged other people. Но у него был дефект в его устах. But he had a defect in his mouth, in his lips. И я думаю, что он потерял полностью авторитет как человек. And so he lost that authority or. То есть люди, когда его слушали, people, when they listened to him, они ожидали, что он начнет кого-то осуждать. They kind of waited for him to judge other people. Или передавать сплетни. Or maybe talk about people. И они не воспринимали его как пророка. And they did not accept him as a prophet. Но из-за встречи с Богом, but because of the encounter with God, он поменялся. He changed. И он стал великим пророком. And he became a great prophet. Павел, Paul, Савл прежде, Saul, он был убийца. He was a killer. Когда убивали Стефана, он ободрял это дело. And when they were killing Stephen, he was for that. Он сторожил одежду. He was watching the clothes. И, возможно, кричал, правильно вы делаете. And maybe he was screaming, great job. Keep on doing that. И когда после того, как он покаялся, пришел в церковь, and after he repented and went to church, многие люди ему не верили. A lot of people didn't believe him. Потому что чисто по-человечески, because just looking at it from a human perspective, они не могли поверить, что человек может так поменяться. They could not believe that a person could change like но that. Этот человек встретился с Богом. But this person had an encounter with и God. Вот эта одна вещь, встреча с Богом, and that one thing, encounter with God, она поменяла его полностью. It changed him completely. И он позже умер за своего Господа. And so he died later on for his Christ. Петр был грешником. Peter was just a sinner. Он даже это сам увидел. And he saw that himself. Он был простым рыбаком. He was just a plain fisherman. И Господь из этого грешника, and God out of that sinner, из этого простого человека, is that plain man, неграмотного, out of that uneducated men, сделал ignorant, одного из столбом церкви, made one of the pillars of church, одного из самых лучших проповедников one всех of the времен, greatest preachers in the whole world at the whole time, Гедеон. Gideon. Он не верил в самого себя. He did not believe in himself. Он был идолопоклонником. He was, an idol worshiper. Его отец и все его родственники, в том числе и он, служили другим богам. His father and all his relatives, were worshiping other gods. Как из такого человека может получиться Божий человек? How can out of this person become a man of God? Вы спросите. You might ask. Очень просто. Он Very встретился simple. С Богом. He had an encounter with God. Итак, первая вещь, которая очень важна, встреча с Богом. And so the first thing that is very important, it is the encounter with God. Итак, когда мы встречаемся с Богом, это не все. And so when we meet, when we encounter God, it's not it. It's not all. Потому что иногда люди переживают подобные вещи. Because a lot of times people experience those things, similar things. Мы приходим в церковь, we come to church, приезжает хороший проповедник, comes a great preacher, и мы ощущаем действие благодати. And we feel the work of the Holy Spirit. Потому что этот человек выстоял на коленях, возможно, часы. Because maybe that person before coming spent hours on his knees. Для того, чтобы вымолить у Бога благословение. To pray and beg God for blessing. Он дает призыв, и многие люди выходят наперед. He gives a calling, and a lot of people come up front. И здесь происходит встреча с Богом. And here you have an encounter with God. Но почему-то здесь все и заканчивается. But for some reason here it all ends. И поэтому я хочу, чтобы мы как церковь. And so what I want us as a church сделали второй шаг. Make a second step. И это второе откровение, которое дал мне Бог на этой неделе. And that is the second revelation that God gave me this week. Кроме того, что Бог является лично людям, not only that God shows himself, Он дает очень большое откровение, he gives a great revelation, которое заключается в одной простой фразе. And it, ends in this one phrase. Бог всемогущий. God is almighty. То есть для Бога нету границ. Basically, God does not have boundaries. Он может сделать все. He can do everything. Нету такой вещи, чтобы Бог не мог сделать. There is not one thing that God could not do. Бог не только избирает человека. God not only chooses a person. Является ему лично. Shows himself. Он ему лично говорит, что я Бог всемогущий. God speaks to him, telling him that he is the God that can do everything. Многие христиане останавливаются после встречи с Богом. A lot of Christians, they stop after an encounter with God. И поэтому они никогда не выходят на свое служение. And that is why they never continue their ministry or do their ministry. Но мы не такие. But we are not like that. Потому что мы будем сейчас разбирать Писание. Because we will go through the Bible. И будем находить те места, где Бог сказал людям, которых Он избрал. And we will find the passages where God spoke to the people that he chose. Он сказал им лично, что он Бог всемогущий. He told them specifically that he is God that can do everything, almighty. Первый человек это Авраам. The first person is Abraham. И мы все дети Авраама, кстати. And we are the children of Abraham. Уже не по плоти. And not by flesh, by flesh, но по обетованию. But by the promise. Откройте Бытие 18 главу 14 стих. Open Genesis chapter 18 verse 14. Мы позже, кстати, вернемся к этой главе. We will later return back to this chapter. Если у нас будет время. If we have time. Итак, 18 глава, 14 стих говорит так. And so chapter 18, verse 14 says, это прямая речь Бога. It is a plain word of God. Обращение Бога к Аврааму. God turns and speaks to Abraham. То есть без посредников. Without using somebody. Just не God через and пророка. Abraham, not using a prophet. Лично. Personally, так как мы говорим сейчас. Like we are speaking right now. Итак, представьте себе такую картину. Бог говорит Аврааму. And so imagine this picture. God is speaking to Abraham. И он говорит ему такие слова. 14 стих. And he says those words, verse 14. Есть ли что трудное для Господа? Назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Есть ли что трудное для Господа? Is anything too hard for the Lord? Это вопрос, который задал Бог Аврааму. It is a question that God gave to Abraham. Он спросил его: «Ты думаешь, для меня что-то трудное вообще есть?» He asked him, "Do you really think that there's anything hard for me?" У Авраама была большая проблема. Abraham had a great problem. Он уже поверил обетованию Божию. He believed in the promise of God. Но его жена еще нет. But his wife didn't. Они были пожилыми людьми. They were old people. А пришел Господь и сказал: у тебя будет ребенок. And the Lord came and said, you will have a son. Сара, когда это услышала, она просто рассмеялась. And when Sarah heard that, she just started to laugh. Потому что она не верила. Because she didn't believe. Господь это увидел. And God saw that. И он сказал Аврааму: есть ли что трудное для Господа? And he told Abraham, is there anything too hard for God? Другими словами, in other words, Бог избрал Авраама. God chose Abraham. И пришло время, чтобы начались исполняться обещания, которые Бог дал Аврааму. And the time came that the promises that God made to Abraham were supposed to come through. И не только Авраам увидел Бога. And not only did Abraham see God. Он получил великое откровение в свою жизнь. He received a great revelation into his life. Бог сказал: для меня нету ничего невозможного. God said, there is nothing too hard for me. Аллилуйя. Hallelujah. Откройте числа, 11 глава, 23 стих. Let's open Numbers 11:23. Второй человек, Моисей. Another person, Moses. Числа 11:23. Numbers 11:23. И сказал Господь Моисею: разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет. And the Lord said unto Moses, is the Lord's hand waxed short? Thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not. Моисей был избран Богом. Moses was chosen by God. К этому времени он встретился лично с Богом. But before that time he already had an encounter with God. Он уже начал исполнять дело Божье. He already started to fulfill the work, the commands of God. Но пришла проблема в его жизнь. But he had a problem in his life. И чтобы ему пройти через эту проблему, and to go through that problem, ему нужно было получить откровение. He was supposed to receive a revelation. Люди начали роптать. People started to murmur. И это было слишком много для него. And that was too much for him. Он не знал, что делать. He didn't know what to do. Он чувствовал, что он один, и он с этим не справится. He felt that he was alone and he could not handle it. Бог ему сказал: выбери 70 человек, которые ты думаешь, они есть старейшины. God told him, pick 70 people that you believe are elders. И когда они придут, я возьму от твоего духа, который на тебе. And when they come, I will take from the spirit that is on you. И я разделю для них. And I will share it among them. И Моисей, я думаю, начал сомневаться. And Moses started to doubt, I believe. Потому что проблема была слишком большая. Because the problem was very great. Но Господь так сделал. But God did that. И перед тем, как Он это сделал, and before he did that, и перед тем, как эти 70 человек были исполнены Духа Святого, and before those 70 people were filled with the Holy Spirit, и даже некоторые из них начали пророчествовать, and some of them even started to prophesy, потом они перестали, and then they stopped, говорит Писание. Господу нужно было дать откровение в жизнь Моисея. God needed to give a revelation into the life of Moses. Это откровение было очень простое. And that revelation was very simple. Но очень большое. But very big. Разве рука Господня коротка? Is the Lord's hand sought short? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет. The last part of that verse 23. And thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not. Аллилуйя. Hallelujah. Потому что слово Божье сбылось. That the word of God has come to pass. Мужу Божьему нужно было поверить. The man of God needed to believe. Что Бог всемогущий Бог. That God is the great God, Almighty God. Иов. Job. Книга Иова, 42 глава, 2 стих. Job 42, verse 2. Кстати, это, по-моему, самая последняя книга Иова. I believe that that is the last chapter of Job. Книга Иова, кстати, находится перед книгой Псалмов. It actually is right before the book of Psalms. Итак, мы знаем жизнь Иова. And so we know the life of Job. Это человек, который в своей жизни пережил больше, чем когда-либо нам, возможно, придется пережить. It is the man that once lived through more than we will ever have to live through. В один момент он потерял все. In one moment he lost everything. Он потерял дом. He lost his home. Он потерял все свое богатство. He lost his riches. Он потерял почти всю свою семью. He lost almost all of his family. Пришли к нему его друзья. His friends came to him. Когда они это все увидели, and when they saw all of that happen, они даже не могли слова сказать. They couldn't even say a word. Он был, даже потом он заболел. And later on he even got sick. И у него была болезнь кожи. And he had some kind of disease on his skin. И просто он потерял все. Basically he lost everything. Но позже Бог ему все вернул. And later God returned everything back. Бог исцелил его тело. God healed his body. Бог дал ему прекрасных дочерей. God gave him beautiful daughters. И он стал самым богатым из сынов Востока. And he was the richest man. Son of the East. Son of the East. Sons of the East. Итак, во втором стихе этой главы Иов говорит так. And so in the chapter 42, verse 2, Job says, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Итак, я понял простую вещь. And so Job understood one simple fact. Для этого ему нужно было прожить тяжелую жизнь. For that, he had to live a very hard life. Но он понял, что Бог может делать все. But he understood that God can do everything. Давайте очень быстро, возможно, я только вспомню, а вы себе запишите. Иеремия 32:27. I will only mention, but you write down these passages. Jeremiah 32:27. Jeremiah 32:27. Я прочитаю. Вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? И когда Бог говорил эти слова, and when, hold on. When God spoke those words, он обращался не только к Иеремии лично. He didn't only talk to Jeremiah personally. Он говорил ко всему израильскому народу. He spoke to the whole nation of Israel. Он говорил к тому поколению, которое выросло на то время. He spoke to the whole generation. The whole generation that was growing up at that time. Бог хотел научить их простой истине, God was trying to teach them a simple truth, которая заключалась в том, and which concluded in, что Бог может делать все. That God could do anything. Итак, несколько других примеров, и я просто скажу места Писания, даже не буду читать. Луки 1:37. Мария. Мария — это была молодая девушка, мать Иисуса Христа. И когда ей явился... And so I will mention a couple of passages from the Bible and just briefly talk about them instead of reading. And the first person I will talk about is in Luke. Her name is Maria, the mother of Jesus Christ. И когда ей явился ангел, он сказал, что у Бога не остается бессильным никакое слово. And when angel appeared to her, he said, God does not have a word that he does not fulfill. И она поверила в это. And she believed that. И вследствие этого она стала матерью Иисуса Христа. And because of that, she was the mother of Jesus Christ. Апостолы получили подобное откровение. The apostles received a similar revelation. Когда они ходили еще с Иисусом. When they were walking with Jesus Christ. Он им сказал один раз. He told them one time. То, что люди не могут делать. What people cannot do. Бог может делать. God can do. Дословно. Невозможное человеком возможно Богу. Луки 18:27. Luke 18:27. It says whatever people can't do, God can do. Итак, в чем заключается проблема? And so, what is the problem? Проблема во мне или проблема в Боге? So, is the problem in me or is the problem in God? Я верю, что Бог в нашу жизнь хочет дать очень большое служение. I believe that God wants to give us a great ministry. Он хочет нас использовать так сильно, как никогда прежде. He wants to use us like he's never done before. Бог хочет, чтобы это новое поколение, которое вырастает сейчас даже в Америке, God wants this new generation that is growing up now in America, чтобы это были люди, исполненные Духа. He wants them to be the people that are filled with the Holy Spirit. Люди, которые, чтобы они шли и молились за больных, people that went and prayed for the sick, и они будут здоровы. And they were healed. Молились за чудеса Божии, и они будут происходить. They were praying for the miracles, and they happened. Шли, проповедовали людям, и люди бы спасались. They went and preached to the people, and they were saved. Шли в семьи, где есть проблемы, и эти бы проблемы решались. Went into the families where there were problems, and those problems were becoming solved. Я верю, что Бог хочет поднять музыкантов, которые будут петь и играть в духе. I believe that God wants to raise musicians that will play and sing in the Spirit. Так, что люди будут каяться. In the way that people will repent. И исцеляться. And heal. Я верю, что Бог будет поднимать молодых людей для того, чтобы они начинали проповедовать. I believe that God will raise young people that will start preaching. И они пойдут и начнут очень много церквей. They will go and they will start many churches. И в эти церкви придут неспасенные люди. And in those churches people will come that are not Christians. Итак, перед нами есть задача. And so before us we have a purpose. A purpose. Некоторые из нас, мы уже пережили первый этап своей жизни. Some of us, we already experienced the first step in our life. Мы уже пережили встречу с Богом. We already had an encounter with God. Мы уже пережили слова, которые Бог говорил. We already experienced the words that God has spoke. Когда Бог сказал, я избираю тебя на служение. When God has said, I am choosing you for the service. Но некоторые из нас еще стоят и ждут. But some of us are still standing there and waiting. Потому что мы не знаем, что нам дальше делать. Because we don't know what else to do. И этот следующий шаг называется поверить в всемогущество Бога. And the second step is called believing in the Almighty God. И многие не могут сделать его. And a lot of people can't do that step. И этому есть три причины. И на этом, я думаю, мы будем заканчивать. And usually there are three reasons, and we will finish on those three. И все эти вещи, они касаются нашей веры. And all those three things have to do with faith. Первое — это наше неверие. First is our faithlessness. Матвея 13:58. Matthew 13:58. Евангелие от Матвея, 13 глава, 58 стих. Book of Matthew chapter 13, verse 58. Последний стих этой главы. The last verse in that chapter. И не совершил там многих чудес по неверию их. And he did not many things there because of their unbelief. То есть Бог хотел что-то делать. Because, well, God wanted to do something. Христос пришел на то место, чтобы быть использованным Богом. Christ went into that place to be used by God. Бог был готов исцелять людей. God was willing to heal people. Очищать прокаженных. To cleanse people. Изгонять демонов. Free people from demons. Но люди, которые там находились, but people that were there, они не верили. They didn't believe. И поэтому Бог не смог сделать то, что Он хотел. And so God could not do what He wanted to do. И поэтому нам нужно проверить сердце. And so we have to check our hearts. Если в нашем сердце есть неверие, if in our hearts we have unbelief, то эта вещь останавливает нас. That thing stops us. Бог хочет. God wants to. Бог желает. God would like to. Is willing. Is willing. Бог готов делать что-то. God is ready to do something. Но мы говорим: Господь, мы не готовы. But we say, God, we are not ready. Мы говорим: Господь, мы не верим, что Ты это можешь делать. We say, God, we don't believe that You can do that. Прости, Господь, но вот мы думаем, что так не получится. Forgive us, God, but we believe that this is not going to happen. Бог говорит: начинай молиться за больных. And God's telling you, go and pray for the sick. Потому что я желаю, чтобы они исцелялись. Because I want them to be healed. А ты говоришь: and you say, Боже, я боюсь. God, I am afraid. И я не буду этого делать. And I won't do that. Потому что я не хочу, чтобы с меня смеялись. Because I don't want people to laugh at me. Когда я пойду, помолюсь, и ничего не случится, because if I go and pray and nothing happens, люди просто будут с меня насмехаться. People will start laughing at me. Это называется неверие. It is called unbelief. Когда ты веришь, что тебя призвал Бог, when you believe that God has called you, тебе нужно поверить, что это не ты делаешь, а Бог. You have to believe that it is not you who is doing it, it is God. И если это делает Бог, то тебе не нужно переживать. And when God is doing that, then you should not worry. Потому что Бог начнет и Бог закончит. Because when God starts, He finishes. Аллилуйя. Hallelujah. Следующая проблема. So the second problem. Евреям 11:6. Hebrews chapter 11 verse 6. Иногда мы просто не желаем угождать Богу. A lot of times we really don't want to please God. Эта проблема связана тоже с верой. And this problem is also connected with faith. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. But without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Итак, Писание говорит, что мы, когда приходим к Богу, and so the scripture says that when we come to God, единственное условие того, что мы можем угодить Богу, the one thing that we can please God, мы должны веровать. We need to believe, the one way that we can please God. Итак, когда мы веруем, so when we believe, мы угождаем Богу. We please God. Когда мы не веруем, when we don't believe, мы не угождаем Богу. We do not please God. 11 глава — это глава, которая говорит о героях веры. Chapter 11 is the chapter that speaks about the heroes of faith. Это люди, которые попали туда. It is the people that were written in this book. Они совершили что-то чрезвычайное. They did something great. То, что люди обычно не могут делать. Something that people usually can't do. И они это делали с одним желанием. And they did that with the great desire, чтобы угодить Богу. To please God. И когда они угождали Богу, and when they pleased God, они веровали, что это делает Бог. They believed that God is doing that. И это у них получилось. And that's something that they were able to do. Итак, две первых причины — это наше неверие. And so the first two reasons are excuses are have to do with faith. Мы встретились с Богом. We had an encounter with God. Мы даже в какой-то мере понимаем, что Бог всемогущий. And in some way we believe that God is almighty. Но когда мы не верим, мы все равно ничего не можем делать. But when we don't believe, we still can't do anything. И почему мы не верим? And why do we not believe? Я думаю, что на этом мы закончим. I believe that we will finish with this. Откройте Матфея 22:29. I would like for you to open Matthew 22:29, chapter 22, verse 29.